Глава 48. «Странно. Но я вроде начала привыкать к своему новому имиджу», — отметила Марго, водружая на голову парик. Она придирчиво смотрела себя в зеркало, без замечаний. Так настропалилась за время работы у Самарцева, что теперь забота о своей внешности вошла в привычку. Недаром говорят, что нанесение макияжа для женщины — своего рода психотерапия. Когда ты наблюдаешь, как твоя мордашка из усталой и помятой превращается в свежую и хорошеет на глазах, настроение хоть немного, но улучшится. А если к тому же у тебя есть стильные шмотки, которые могут выгодно оттенить эту мордашку и неплохую фигурку, то и жить становится немного легче. Хотя в моей ситуации, — горько усмехнулась Марго, поправляя парик, — вряд ли можно говорить о какой-то легкости. Это просто кощунственно. По отношению к Аллочке и в первую очередь по отношению к самой себе. Я разрушила ее жизнь, ее счастье, и это навсегда останется со мной, что бы ни происходило в будущем. Мне казалось, я выстроила свою жизнь, заняла определенную нишу в социуме и могу управлять собственной судьбой, пока не произошло то, что произошло. И ничего нельзя исправить. Данила не воскресить, как бы мне этого не хотелось. Я могу только поговорить с Самарцевым и постараться убедить его в Аллочкиной невиновности. И еще встретиться с этим Игорем. Обе встречи запланированы на сегодня, но сначала Руслан Григорьевич. Марго вышла из дома, щурясь от яркого солнца, и направилась к томившемуся у подъезда серебристому Рено. Она откинулась на сиденье рядом с водителем, на мгновение ощутив себя защищенной и испытывая тайную радость от того, что снова его видит, радость и приятное волнение, в которых боялась признаться самой себе. За эти пару дней они сблизились так, словно их связывала не экстремальная ситуация, которую обоим довелось пережить, а многолетняя дружба. Марго даже не заметила, как они перешли на «ты». «Володя, спасибо за поддержку, но, может, не стоило тратить на меня время? Я и сама бы справилась?» «Конечно, справилась бы. Никто не сомневается», подтвердил Владимир Олегович, поворачивая ключ в замке зажигания. «Ты очень сильная женщина. И красивая», добавил он, глядя на Марго с непривычной нежностью. «Но мне очень хочется помочь тебе хоть в чем-то. Или, если тебе так больше нравится, избавиться от комплекса вины». «Да, комплекс вины — штука заразная. Только боюсь, что на твоем месте я тоже могла купиться на отвлекающий маневр. И ведь Самарцев был не один, а со мной. Или ты сомневаешься в моем профессионализме?» «Упаси Боже!» — усмехнулся Владимир Олегович, не ершись. «Хотя для меня было бы гораздо лучше оказаться тогда у ворот», — призналась Марго, помрачнев. «Да, а мне стать жертвой домогательств господина Самарцева? Тогда киллеру там делать было бы нечего. Я выполнил бы его работу». «Увы, наш водочный король явно не страдает нестандартной ориентацией, и шансов у тебя не было по-любому». «Ну что, поехали на рандеву к нашей дорогой вип-персоне?» Марго согласно кивнула, удивляясь самой себе. Общение с этим мужчиной зажигало в ней давно забытые или никогда не испытанные чувства и эмоции. А ведь совсем недавно они были чуть ли не врагами. От ненависти до... Нет-нет, даже думать об этом нельзя». Аллочкин печальный образ всплыл в памяти, как немой укор. «Когда она узнает, что я натворила, она меня возненавидит», — размышляла Марго, не в силах совладать с отчаянием, хлынувшим в сердце. «И такая ненависть страшнее всего. Одно дело, когда ненавидишь человека, который изначально к тебе несправедлив, и совсем иное, когда друг становится врагом. Тогда ненависть приобретает гораздо более мрачный оттенок, приправленный обидой и воспоминаниями о прошлом». Они добрались до офиса как раз вовремя, за 5 минут до назначенного времени. Владимир Олегович с трудом втиснул машину между желтым изящным Саабом и громоздким черным Сузуки Гранд Витар. «Я с тобой, не возражаешь?» — поинтересовался Захаров. «Думаешь, он опять на меня накинется?» — усмехнулась Марго. «Не думаю. Ну, предполагаю». Улыбка снова осветила его лицо. «Странно», — подумала Марго. «Раньше я не замечала, какая славная у него улыбка». Видишь ли, ты себя недооцениваешь. В вас столько шарма, девушка, хватит, чтобы свести с ума десяток таких самарцевых. Это все парик, съехидничала Марго, пытаясь скрыть смущение, и мой новый имидж. Я же, можно сказать, ваше творение, Пигмалион Олегович. Приятно слышать. Какой мужик не мечтает быть Пигмалионом? Только тот, кто не знает, кто такой Пигмалион. Но вы мне льстите, Галатея. Самарцев встретил ее с распростертыми объятиями в буквальном смысле слова. Обменявшись рукопожатием с Захаровым, он демонстративно встал перед Марго на одно колено. «Как в театре», — подумала Марго. «Наверное, жалеет, что зрителей в кабинете маловато. Я и Володя». «Моя спасительница!» — с пафосом воскликнул он, целуя ей руку. А Марго вспомнила его со спущенными штанами и ословевшим взором, и чуть не рассмеялась. «Могу я надеяться на аудиенцию, Руслан Григорьевич?» — в тон Самарцеву произнесла Марго. «Все что угодно для вас, моя дорогая. Оставите нас наедине», — подмигнул он Захарову. Когда Владимир Олегович с непроницаемым лицом вышел из кабинета, Самарцев усадил Марго в кресло. Потом выудил из ящика стола конверт и протянул телохранительнице. «Ваша премия. Берите, не стесняйтесь. Моя жизнь стоит намного дороже, она бесценна. Отказ расцениваю как оскорбление». Марго, поколебавшись, взяла конверт и сунула в сумку. «У меня к вам предложение», — начал Самарцев. «Надеюсь, не замуж зовет», — подумала Марго, снова вспомнив безобразную сцену в особняке. «Предлагаю вам перейти ко мне на работу». «Спасибо, но у меня договор с Романом Андреевичем». «С Бариновым я разберусь». «Ну как, согласна?» «Надо подумать», — уклончиво ответила Марго, пытаясь плавно перейти к волнующей теме. «Прежде всего, мне надо вам кое-что объяснить. Алла Ракитина, девушка-рекламистка, которая предупредила вас о покушении, моя подруга. Я знаю ее много лет, и то, в чем вы ее подозреваете, она даже в мыслях не могла бы совершить». «Не могла?» Руслан Григорьевич покраснел от злости. «А ты знаешь, что она была любовницей урода, который пытался меня убить? И ты будешь доказывать, что она не при делах?» «Она ничего не знала». Призвав на помощь все свое красноречие, Марго рассказала Самарцеву историю знакомства Аллочки и Даниила. Пришлось ей упомянуть и о подруге-журналистке, которая узнала о готовящемся покушении от своего знакомого. «Если бы не ты застрелил этого урода, я бы и слушать не стал», заявил Самарцев, когда она закончила. «И ты можешь за нее поручиться?» «Ручаюсь». «Что ж, пока ничего обещать не могу. Мои ребята как раз занимаются этим делом. Возможно, твоя подружка не при делах».